Наш Господь, уходя в небеса, обещал нас одних не оставить. Дух Святой снизойдет от Отца, Он утешит, научит, наставит. Да не смущается сердце ваше, мир оставляю вам, мир мой даю. В доме Отца обители много, скоро за вами приду. Иисус, вот наш путь в небеса, Он создал свою церковь святую. Труден путь, узкий, тесный врата, но Господь дал надежду живую. Да не смущается сердце ваше, мир оставляю вам, мир мой даю. В доме Отца обители много, скоро за вами приду. Нам подарена вечная жизнь, и дано драгоценное право в Церкви Божией родиться и жить, и нести христианское знамя. Да не смущается сердце ваше, мир оставляет.